Глава 24. Я влился в шумный поток пассажиров, что следовал к выходу с платформы. На ходу рассматривал окруживших меня людей. Примечал детали их одежды, внешний вид чемоданов, узлов и сумок. Не заметил привычных ярких красок, не увидел ни уже выходившие из моды в 2000 году разноцветные китайские спортивные костюмы, ни кроссовки, ни бейсболки с изображением американского флага. Будто попал не в столицу, а на провинциальную толкучку, куда пока не добралась современная цивилизация, олицетворенная обилием дешевых китайских товаров. С ухмылкой отметил, что не увидел в толпе школьную форму и пионерские галстуки, с которым у меня ассоциировалось мое советское прошлое. Очевидное зависание у меня случилось около турникетов в метрополитене. Там я почти минуту смотрел на то, как пассажиры бросали в прорези около турникетов желтоватые пятикопеечные монеты. В итоге пристроился в очередь к турникету, встал позади мужчины в нелепой белой панаме, помахивавшего скрученной в трубочку газетой. Так же, как и мужчина в панаме, я бросил в прорезь пятикопеечную монету, беспрепятственно прошел к эскалаторам. Припомнил, что вот так же при помощи пятаков я попадал в метро в детстве. Было это до того, как снова ввели жетоны, а после магнитные карты. На эскалаторе я озирался по сторонам, не увидел ни одного рекламного щита или плаката. Груженные вещами пассажиры метро подтолкнули меня в сторону кольцевой линии. Вместе с москвичами и гостями столицы я поспешил к распахнутым дверям поезда. Шагнул в вагон, снял со спины рюкзак. Женский голос объявил о том, что следующей остановкой будет станция Комсомольская. Я пробежался глазами по вагону, остановил взгляд на схеме линий московского метрополитена. На очень старой схеме, где полностью отсутствовала серая ветка, по которой я, до покупки автомобиля, ездил на работу. Женский голос сообщил, что следующей станцией будет проспект Мира. Я поставил рюкзак у своих ног, взглянул на названия станций, обозначенных на схеме: Лермонтовская, Кировская, Дзержинская, задержал взгляд на пометке с надписью ВДНХ. Невольно вспомнил о прошедшей в Москве в 80-м году Олимпиаде. Я эти события помнил смутно, мне тогда только-только исполнилось 5 лет. Воскресил в памяти рассказ отца о том, как столица СССР готовилась к проведению Олимпийских игр. Папа не раз упоминал, что те игры преобразили наш город, сделали его красивее. На поверхности из метро я вышел на станции ВДНХ. Увидел кабинки таксофонов, улыбнулся при виде стоявших около входа в метрополитен ларьков, прочел над ними вывески: мороженое, пирожки, Союз-печать. Огляделся по сторонам. Отыскал взглядом Останкинскую телебашню, монумент покорителям космоса, арку главного входа в ВДНХ. А вот гостиницу «Космос» я не увидел, хотя точно знал, что с конца 70-х годов она находилась там, где сейчас кружили над малоэтажной застройкой вороны. Я снова взглянул на ларьки, не увидел на их витринах привычных для меня пестрых товаров. Невольно взглянул на проходивших мимо меня детей. Сообразил, что сейчас июль, и здесь, и там. Поэтому пионерских галстуков я не увижу в любом случае, не сезон. Снова отметил, что я единственный, кто стоял сейчас около метро в кроссовках и в джинсах. Проходившие мимо киоска «Союз-печать» люди задевали меня взглядами, любопытными. Я неспешно зашагал в сторону главного входа в ВДНХ, оглядывался по сторонам, в точности, как это делали впервые очутившиеся в Москве туристы. Увидел никем не занятую лавку, уселся на нее и шумно выдохнул. Пристроил на лавку рядом с собой рюкзак, обнял его рукой. «Сори!» — произнес справа от меня детский голос. Я повернул голову, увидел двух подходивших ко мне мальчишек, на вид 10-летних. «Сори!» — повторил темноволосый мальчик. Он остановился в 2 шагах от меня и сказал: «Give me!» Мальчишка замолчал, почесал затылок, повернулся к своему светловолосому приятелю. «Забыл, как по-английски жвачка», — пожаловался он. «Баблгум», — подсказал я. Темноволосый улыбнулся, на его щеках появились ямочки. «Точно», — сказал он, — «вспомнил». Парень обратился ко мне торжественно, будто зачитал стихотворение. «Сори, мистер», — сказал он, — «give me бублик гум». Я невольно усмехнулся. «Не бублик, а бубли. Бубли гум». Это переводится как «жевательная резинка». Мальчишки взмахнули ресницами, обиженно скривили губы. «Так вы не иностранец?» — спросил темноволосый. Я покачал головой, ответил. «Нет, не иностранец. Я путешественник во времени». Мальчишки разочарованно вздохнули. «Жалко», — хором произнесли они. «Значит, у вас нет жвачки?» — спросил темноволосый. Я хлопнул себя по карману. «Почему же нет? Есть». Вынул ополовиненную пачку «Орбит», показал ее мальчишкам. «Протягивайте руки», — скомандовал я. Парни синхронно предъявили мне свои ладони, я выдавил на них из пачки по одной подушечке жевательной резинки. «Ух ты!» — хором отреагировали на мой щедрый жест мальчишки. Они понюхали подушечки и вынесли вердикт. «Мятная!» — мальчишки улыбнулись. Они не сунули мои подарки в рот, спрятали их в карман. Воскликнули. «Спасибо, мистер! Thank you!» «Пожалуйста!» — ответил я. Парни радостно переглянулись и поспешили к главному входу в ЭДНХ. Я проводил их взглядом, зажмурился от яркого солнечного света. Вспомнил о лежавших в рюкзаке солнцезащитных очках. Но не достал их, сообразил, что по-прежнему находился в центре внимания людей, проходивших в направлении входа в метрополитен. Заметил кокетливые улыбки на лицах молодых женщин. Увидел нахмуренное лицо седовласого пожилого мужчины. Он будто бы узнал во мне идейного противника. Я встал с лавки, отряхнул джинсы, набросил на плечо лямки рюкзака и зашагал в направлении входа в метро. Обычно я ехал домой по серой ветке до станции Нагорная. Но вновь обнаруженная в вагоне схема линий метро московского метрополитена твердила, что Серпуховско-Тимирязевская ветка пока не существовала. Поэтому я без пересадок добрался от ВДНХ до станции Академическая. Полчаса простоял в вагоне, рассматривал пассажиров. Пассажиры рассматривали меня. Женщины мне приветливо улыбались, я привычно улыбался им в ответ. Уже ожидаемо не заметил на одежде пассажиров метрополитена логотипы известных брендов. В руках пассажиров увидел книги и газеты, будто взятые из библиотечного хранилища. Я вышел из метро на солнечный свет. Сразу обнаружил, что исчезла вывеска с надписью «Обмен валюты». Отметил, что площадь Хошимина никуда не делась. Вот только она пока не обзавелась памятником северо-вьетнамскому президенту. Будто бы испарился ларек, где я неоднократно покупал в студенческие годы пиво. На месте него я увидел ларек с надписью «Мороженое». Вспомнил слова Порошина о настоящем советском мороженом и о горячих комсомолках. Тут же приобрел пломбир в вафельном стаканчике. Услышал, как кокетливо хихикнули прошагавшие мимо меня наряженные в короткие платья девицы. Пошел по улице Дмитрия Ульянова следом за девицами. Ел мороженое, вкусное. Рассматривал стройные фигуры комсомолок. Поглядывал по сторонам. Я проезжал по этой улице пару недель назад, когда отгонял свою девятку в родительский двор. И вот только тогда она выглядела иначе. За минувшие для меня с того времени недели улица Дмитрия Ульянова изменилась до неузнаваемости. Вот только после исчезновения гостиницы «Космос» преображение знакомого с детства района меня не изумило, а позабавило. Я отметил, что памятная скамья из парка не исчезла. Та самая, где мы часто отдыхали с мамой. Помахивал ветвями и наш тополь. К Севастопольскому проспекту я следом за девицами не пошел. Свернул в свой квартал. Сразу же сбавил шаг. Потому что окунулся в привычную с детства атмосферу. На поросших травой площадках во дворах звучал детский смех. Грохотали о столешнице костяшки домино. Бренчала гитара. И из пивной нас вышвырнули разом, он с шишкой, я с синяком под глазом. пел еще не окрепший мальчишеский голос. На веревках сушилось белье. На балконах то здесь, то там курили по пояс раздетые загорелые мужчины. Они посматривали на меня свысока, стряхивали за балкон пепел. Проводил меня взглядом и притаившийся в высокой траве кот. Я повернул около угла седьмого дома, там, где раньше стоял покрытый ржавчиной металлический гараж. Сейчас здесь чинили велосипед два паренька младшего школьного возраста. Вошел в родительский двор. Обнаружил, что там изменились лишь кусты и деревья. Кусты стали заметно гуще, а деревья пониже и помоложе. Я отыскал взглядом окна своих детских приятелей, тех, которые в 70-м году еще не родились. Подошел к двери первого подъезда. Не увидел на ней замок, запросто прошел в подъезд. Вдохнул запах табачного дыма и запашок кислых щей. Неспешно поднялся по ступеням на лестничную площадку первого этажа. Память подсказала, всего пару недель назад я подходил к этой двери. Вот только стена на лестничной площадке в тот раз была не зеленой, а синей. Я сообразил, что дверь родительской квартиры не меняла свой внешний вид всю мою сознательную жизнь. Она и сейчас была почти такой же, окрашена коричневой краской, с таким же коричневым почтовым ящиком на двери и с медной табличкой, где красовалась блестящая цифра 2. С нее только исчез дверной глазок, тот, который походил на выпуклый рыбий глаз. Да еще сменилась кнопка звонка на стене у двери. Она стала черной, по форме похожей на таблетку аспирина. Я достал ключи, как сделал это здесь же 2 недели назад. Но тут же усмехнулся и на пару секунд замер. Затем вдавил пальцем кнопку звонка. За дверью раздалось незнакомое дребезжание. Сейчас дверной звонок в родительской квартире звучал иначе. Я повернул левое ухо к двери, прислушался. Не различил за дверью ни звука шагов, ни прочих шорохов. Снова просигналил звонком. Затем все же сунул ключ в замочную скважину и без особых усилий дважды его провернул. Замок дважды щелкнул, дверь послушно приоткрылась. Мне почудилось, будто бы я, как обычно, вернулся домой из школы или из университета. Уже в прихожей я сообразил, что все же попал в чужую квартиру. Незнакомое зеркало, незнакомая вешалка, незнакомая мужская одежда и обувь. Навстречу мне никто не вышел. Я прикрыл за собой дверь, прислушался. Звуки доносились только с улицы. Поставил кроссовки рядом с начищенными до блеска коричневыми туфлями. Прошелся по квартире. Ни в двух тесных комнатушках, ни в совмещенном санузле, ни на кухне никого не обнаружил. Окончательно уверился, что пришел не домой. Единственная вещь, которую я узнал, выглядевший совсем новым торшер с желтым абажуром. 2 недели назад он стоял в родительской спальне. Еще одну знакомую вещь я обнаружил на кухонном столе. Журнал «Советский экран» с Еленой Лебедевой на обложке. Почти минуту я рассматривал Алёнино лицо. Затем сдвинул журнал к стене, взгромоздил на столешницу свой рюкзак. Достал из него пакет с вещами, вынул из пакета наполовину пустую банку растворимого кофе Нескафе Голд. Разжег на плите газ, поставил на огонь синий эмалированный чайник. Невольно улыбнулся. Потому что о чашке горячего ароматного кофе я мечтал с момента сегодняшнего пробуждения в вагоне. За 1,5 недели пребывания в пансионате распитие кофе стало моей привычкой. Я пил кофе и в очередной раз перечитывал статью в журнале, когда услышал шорохи и голоса. Дважды щелкнул замок, распахнулась входная дверь. Я закрыл журнал. Поднял руки на уровень груди, растопырил пальцы. Посмотрел на лица заглянувших в кухню людей. Первым в кухню шагнул Сан Саныч Александров. В 70-м году Сан Санычу было лет 50, вспомнил я. 50-летним он сейчас оказался. Невысокий, примерно того же роста, что и его сын Аркадий. Круглолицый, коротко стриженный, светловолосый. Он пристально разглядывал меня похожими на льдинки голубыми глазами. «Привет, Сан Саныч», — сказал я. «Хорошо выглядишь, молодо». Я перевел взгляд на стоявшего чуть позади Сан Саныча седовласого мужчину. Раньше я видел его лишь на черно-белых фотографиях. но сейчас узнал. Это был мой прадед, мамин дед, Юрий Григорьевич Новых. Прадед был примерно моего роста, худощавый, широкоплечий, чуть сутулившийся. Выглядел он крепким и по-спортивному подтянутым. «Здравствуй, дед», — сказал я, — «рад тебя видеть. Еще 2 недели назад даже не надеялся, что познакомлюсь с тобой». «Ты кто такой, парень?» — спросил Сан Саныч. «Что ты здесь делаешь?» Александр Александрович Александров подошел к столу. Я отметил, что Сан Саныч сейчас очень походил на своего сына Аркадия, того, чей портрет висел в бабушкиной квартире. «Меня зовут Сергей», — сказал я. «Я внук Юрия Григорьевича, вернее, я его правнук. Явился к вам из будущего, из 2000 года, если точнее. Я не сумасшедший и не грабитель. У меня и документы есть. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь». Я медленно опустил руки и сдвинул по столешнице в сторону Александрова свой российский паспорт. Сан Саныч паспорт взял, открыл его, пролистнул, задержал взгляд на мои фотографии. «Сан Саныч, ты на мою прописку взгляни», — подсказал я. Александров перевернул страницу, нахмурил брови. Юрий Григорьевич шагнул к столу, поверх плеча Александрова взглянул на мой документ. «Ахм!» — кашлянул он. Я сказал, «Я прописан в этой квартире с самого рождения. Убедились?» Сан Саныч поднял на меня взгляд, спросил, «И ты что ж за документ такой? С царскими орлами?» «Орел не главная его странность, Сан Саныч. Ты на дату его выдачи посмотри, внимательно». Александров вновь опустил взгляд в паспорт, повернулся и показал мой паспорт Юрию Григорьевичу. «Здесь написано 2000 год», — произнес он. «Интересно». Перевел взгляд на меня и спросил. «Это как же так-то?» Юрий Григорьевич вновь кашлянул. Я развел руками. «А вот так, Сан Саныч. Говорю же, я правнук Юрия Григорьевича, сын его внучки Екатерины, из будущего». «Ахм!» — кашлянул прадед. Сан Саныч взмахнул моим паспортом, чуть сощурил глаза. «Не верите?» — сказал я. «Вот доказательства. Пожалуйста». Я указал на разложенные на столешнице у стены предметы. Пена для бритья, жилет и мужская туалетная вода «Хьюго Босс». Я аккуратно передвинул баллон с пеной и бутылочку с туалетной водой на центр стола. «Привез их сюда из 2000 года. Взгляните на надписи. Убедитесь в моей правоте». Ни Сан Саныч, ни Юрий Григорьевич не пошевелились. Я назвал следующие предметы. Российские рубли, билеты Банк России образца 1997 года и монеты разных годов выпуска и разных номиналов. Это запрещенные сейчас в СССР американские доллары. Они тоже свеженькие, у вас здесь пока не существующие. При виде американских денег Сан Саныч и Юрий Григорьевич нахмурились. «Вот вам пачку от жевательной резинки «Орбит», — продолжил я. Там осталось только 2 подушечки, но надпись на упаковке вполне читабельна. А вот это мой мобильный телефон Ericsson T28. Новинка. Сейчас он без сим-карты. Я вынул ее от греха подальше. Сан Саныч дернул рукой, но к телефону все же не потянулся. Вот это мое водительское удостоверение, тоже из будущего. Вот эта пластиковая штука Snills. Вот 2 магнитные карты для прохода в метро. В будущем мы не бросаем в турникет пятаки. Вот это банковская карта с моим фото, как видите. Сан Саныч и Юрий Григорьевич переглянулись. Я развел руками, сказал. «Смотрите, изучайте. Не стесняйтесь, товарищ. Все для вас». Я снова приподнял руки, развернул их пустыми ладонями в сторону двери. Александр все же взял в руку мобильный телефон, потрогал пальцем антенну. «Эхм!» — кашлянул в кулак мой дед. «Дед, Сан Саныч, вы кофе пить будете?» — спросил я. «Настоящий импортный кофе из будущего». Юрий Григорьевич и Александров посмотрели на мою чашку. Затем прадед поднял на меня взгляд и спросил. «Ну и как же ты к нам сюда попал, мой внучок из будущего?» «Что тебе здесь-то нужно?» — добавил Александров.